Захват исходных позиций. Горе товарища. Февраль был на удивление теплым. Его среднемесячная температура оказалась значительно выше январской. Почти весь месяц преобладала пасмурная погода. Сплошная облачность тушила нарастающие полуденные сумерки, и в феврале мы меньше видели света, чем в январе. Темнота и несколько сильных метелей весь месяц продержали нас на базе. Только с появлением солнца, которое из-за пасмурной погоды мы увидели вместо 24 февраля, вновь установилась ясная и холодная погода. Очередной бросок на Северную землю мы с Журавлевым сделали 24-26 февраля, при морозе, достигшем минус 45 градусов Цельсия. А 2-4 марта мы завезли на мыс Серпа и Молота пятую партию продуктов. С последней поездкой на нашем североземельском складе мы сосредоточили около 1700 килограммов продовольственных запасов и топлива. Здесь было 1,5 тонны собачьего пемикана, 60 литров керосина, мясные консервы, галеты, пемикан для людей и винтовочные патроны. Это был солидный запас, почти обеспечивающий выполнение плана маршрутных работ, намеченных на весну 1931 года. Теперь надо было перебросить часть продовольствия километров на 100-150 к северу от мыса Серпа и Молота и оборудовать дополнительное депо на будущем северном маршруте экспедиции. После этого мы предполагали заложить депо для работ в центральной части земли. Чтобы завести туда продукты, необходимо было найти путь через Северную землю на широте, близкой к широте, на которой находилась главная база экспедиции, и выйти на восточный берег земли. В середине апреля незаходящее солнце должно было подняться достаточно высоко, что обеспечило бы необходимую точность астрономических наблюдений. Морозы к тому времени уменьшатся и не будут затруднять полевых работ. Таким образом, для окончания оборудования продовольственных депо оставалось еще 5 недель. Но из них не меньше недели надо было сбросить на отдых собак. За остающееся время предстояло закончить все подготовительные работы. 4 недель как будто было вполне достаточно для этого. Однако необходимо было помнить о метелях, туманах и возможных трудностях неизвестного пути как к северу, так и к востоку при пересечении земли. Непогода могла задержать нас и сильно сократить количество рабочих дней. Поэтому, не считая с трудностями, надо было спешить с окончанием подготовительных работ, от которых зависел успех съемки и исследования земли. 7 марта мы с Журавлевым вышли в новый поход с целью пройти к северу от мыса Серпа и Молота. Отправляясь с базы, мы погрузили в сани 125 3-килограммовых банок пемикана, один ящик мясных консервов и бидон керосина. Включая снаряжение, расходное продовольствие и топливо на 15 суток, на каждой сани приходилось по 250 килограммов. На североземельском складе мы должны были довести загрузку саней до 330-350 килограммов. Но на этот раз ни груз беспокоил меня, и ни метели, ни мороз, ни трудности пути. Наоборот, хотелось, чтобы трудностей встретилось побольше. У меня лежал тяжелый груз на душе. Этот груз нельзя было ни взвесить, ни измерить, и предстоящие трудности могли только помочь его облегчить. Наши поездки с охотником, всегда напряженные из-за темноты полярной ночи, сильных морозов и метелей, из-за опасности потерять друг друга в темноте или погубить собак, действовали на нас возбуждающе, вызывали спортивное чувство. Ледяное раздолье веселило нас, опасность обостряла вкус приключений, а борьба пьянила своим азартом. Мой товарищ, выросший и закалившийся в такой обстановке, привык противопоставлять силам природы свои собственные силы, упорство и дерзость. На промысле, а еще больше в наших поездках, он буквально преображался, становился еще более сильным и выносливым. Для него это была настоящая работа, в которой проявлялись лучшие черты его характера. Журавлева как бы покидала присущая ему внешняя грубость, иногда делавшая его тяжеловатым в общежитии. В дороге он был весь устремлен вперед и напряжен. Точно стальная пружина, она почему-то пробуждала в нем чувства, не проявлявшиеся в нормальной обстановке. На базе он, как правило, был совершенно равнодушен к мощным проявлениям полярной природы. Другое дело в пути. Здесь надо было бороться с разгулом стихии. Здесь она была настоящим врагом, мощным, жестоким и упорным. И эту силу Журавлев чувствовал в походах, оценивал и нередко восхищался ею. Иногда, прислушиваясь к вою ветра, он кричал мне: «Вот лишой, ну и свистит, силища-то какая!» Неподдельный восторг слышался в его голосе. Или в жгучий мороз он бросал свою упряжку, подбегал ко мне, обнажал руку и, сжав кулак, говорил: «Смотри, как белеют суставы! Не успеешь спичку зажечь и прикурить, а они уже побелели! Вот здорово!» Самым приятным для него ответом на это было следующее. Я молча вынимал трубку, набивал ее табаком, зажигал спичку, и мои суставы тоже успевали побелеть. Тогда он восхищенно говорил: «Вот видишь, это не Крым, не дома на печке, смотри в оба!» И ему нравилось смотреть в оба. Часто его старинные поморские песни о море, о ветре, о волнах, об одиноком моряке и ожидающей морячке слышались над льдами. Ветер подхватывал их и уносил в бесконечные просторы. Чем напряженнее складывалась обстановка, тем собраннее и вместе с тем оживленнее.